Глава 5. Майкл. Стоя под проливным дождем, я разговаривал с Роем, который то и дело останавливал меня от попыток идти за Джей. Несколько минут назад Чейз, правая рука Хантера, сообщил, что девушки и ребенка нет в комнате сенатора. Они прошерстили все подземелье, но так и не нашли их. Мысли одна страшнее другой лезли в голову, но я знал, был уверен, она жива. Это произошло в одну секунду. Я просто остановился на полуслове и, повернувшись в сторону леса, сквозь потоки воды увидел бегущую фигуру. В этот же момент я сорвался с места. Меня словно вытолкнули из бездны ожидания, и остановиться я был уже не в силах. Это она. Я чувствую, что это она. На мгновение Джей замирает на месте и пятится назад. И тут я вижу, что она не одна. За ее спиной спрятан ребенок, которого она держит за руку. Она бежит ко мне. Узнала. Джей жива. Я готов кричать от эйфории, заполняющей каждый сантиметр моего тела. Но моя радость исчезает так же быстро, как и появилась. Со стороны подземелья разносятся крики и стрельба. Это не мертвые. Услышал их слишком поздно. Дождь мешает распознать, насколько они близко. Но зрения нет. Я вижу, как силуэты твари десятками выплывают из леса и бегут за спиной Джей. Она их не видит и из-за ребенка не может бежать быстрее. Кричу, что есть сил, но поздно. Одна тварь уже прям за ней. Достаю пистолет, выстрел. И только пуля, которая пролетает рядом с ней, заставляет Джей повернуться и увидеть весь ужас, что происходит за ее спиной. Черт, происходит непоправимое. Ребенок спотыкается и кувырком летит на землю, и моя храбрая девочка возвращается за ним. Падает на него, закрывая своим телом от мутантов, мертвым грузом падающих вокруг них. Но мои патроны на исходе. Чьи-то выстрелы за спиной дают мне право просто бежать к ней. И я бегу. Настолько быстро, что кожу жжет от резких ударов капель воды. Подлетаю к Джей и скидываю с нее немертвого и ножом практически отделяю его голову от тела. Прикрываю девушку с ребенком собой и дышу. Вот она, здесь, жива. Вдыхаю воздух, и среди вони от тварей, дымного запаха пороха, я ощущаю ее неподдельный аромат. Оглушительная тишина дает понять, что бой с немертвыми закончен. Поднимаю голову и оглядываю окрестности. Смотрю на Джей, сжимаю ее в объятиях, отпускаю и вглядываюсь в глаза. Я безумно рад, что она жива, и максимально зол на то, что она пожертвовала собой ради Анны. «Больше никогда так не делай». Говорю это и жду ответа, только бы услышать ее голос. Убедиться лишний раз, что это она, что это не очередной сон, где я не в силах ее спасти. «Больше не буду», — говорит это. И я вижу по глазам, что она действительно в это верит. Она напряжена и расстроена. Что этот ублюдок-сенатор сделал с ней? Слезы соленым потоком стекают по лицу Джей, и я нежно стираю их, собираясь спросить, почему она плачет, но меня прерывает тихий шепот ребенка. «Это он?» Джей смотрит на ребенка и улыбается сквозь слезы. В ее взгляде неподдельная любовь к мальчишке, который прижимается к ней и разглядывает меня огромными глазами янтарного цвета. Теперь я точно понимаю, что это тот самый ребенок, которого искал Хантер. «Да, познакомьтесь, Майкл. Это Майкл». «Привет». Здороваюсь я и подаю руку ребенку, но он просто прячется за Джей. В это время крик Саманты, возможно, пригласил оставшихся тварей, которые рыщут по лесу в поисках еды. Она просто врывается в наше личное пространство и обнимает Джей, что-то говоря, не останавливаясь. Я улыбаюсь. Твою мать, я реально улыбаюсь. Все позади. Джей со мной. Теперь у нас есть реальная возможность свергнуть сенатора и мистера Морриса. А дальше жить спокойно. Джей начинает отодвигать от себя Саманту и знакомить ее с Майклом. И при этом она плачет. Да что происходит? Звук мотоцикла означает прибытие самого правителя Хелл. Сажусь перед Джей. Беру ее лицо в ладони и с непониманием всматриваюсь в него. Она бледная и, кажется, ей плохо. Взгляд расфокусирован. «Джей, все позади. Ты в безопасности». Говорю это и хочу передать ей хоть частичку уверенности, которая была у меня еще минуту назад. Ужасные мысли лезут в голову. Я даже не представляю, что с ней происходило в подземелье. Ярость ядом прокатывается по мне. Я должен был прийти за ней раньше. Она плачет не из-за этого. Доносится до меня голос Хантера. Он подходит ближе и равнодушно произносит. Она плачет, потому что уже мертва. Что, черт возьми, он несет? «Майкл, ее укусили!» — опять говорит Хантер. «Мы что-нибудь придумаем!» — говорю это Джей, и только сейчас вижу отметину на ее руке. «Твою мать, нет! Я готов кричать! Этого не может быть! Только не сейчас! Я ведь нашел ее всего несколько минут назад, и Вселенная хочет отнять ее снова. Только на этот раз навсегда. Безвозвратно». «Майкл, правила для всех едины?» Выстрел в голову. Никогда не думал, что пожалею о том, что много лет назад мой отец спас Хантера. Но сейчас он меня только раздражает, и я готов открутить ему голову голыми руками и плевать, что меня тут же расстреляет его вооруженная толпа. Нет. Подхожу к нему вплотную. И, смотря в его глаза, я понимаю, он непреклонен в этом вопросе. Хантер, нет. Либо это сделаешь ты... «Либо я», — спокойно отвечает глава Хэл. «В одну секунду происходит слишком многое. Хантер выхватывает свой пистолет и целится в Джей. Не будь я таким же, как и он, то ни при каких обстоятельствах не успел бы перехватить его руку. Я успел. Но выстрел произошел. Оборачиваюсь и вижу Саманту, держащую в руках пистолет, из которого тонкой струйкой поднимается дым». Ее взгляд устремлен прямо в сторону леса. Он полон ненависти и отвращения. Перевожу взгляд туда же и вижу, как двое людей Хантера держат Рональда Эшвуда за руки. Но его тело плавно оседает на землю. Только что Саманта Келли отомстила за мучение своей сестры. Но тем самым расстроила все планы Хантера. Ведь без сенатора не удастся сместить мистера Морриса. Но мне на это плевать. Направляю пистолет в голову Хантера, другой рукой поднимаю Джей. Ребенок вцепился в девушку мертвой хваткой и молча проливает слезы. Смотрю в его глаза и вижу вселенскую боль. Ведь маленький Майкл даже не понимает, что происходит. Для него мир померкнет, если исчезнет человек, которого он полюбил. Смотрю на Джей, кажется, она без сознания. Я не понимаю, что делаю, но знаю одно — я не смогу смотреть, как ей прострелят голову. «Отойди от мотоцикла и прикажи своим людям опустить оружие». Произношу это и обвожу взглядом 12 человек, которые наставили пушки на меня. Нас от смерти отделяет всего лишь одно слово человека, что стоит передо мной. «Ты же понимаешь, кому угрожаешь?» спрашивает Хантер и наклоняет голову на бок. Ни капли страха. Он совершенно спокоен, и, кажется, даже заинтригован. «Кристально ясно», — отвечаю я. «Хорошо. Отпустите его», — говорит Хантер и отходит от мотоцикла. «Вот так просто? Я никогда не пойму, что в голове у этого человека». Все люди как один опускают оружие, и я сажаю Джей лицом к себе и обнимаю ее одной рукой. Другой держусь за руль. Ищу глазами Саманту и вижу, как Рой успокаивает ее. Точнее, что-то говорит, но она только и делает, что смотрит на тело сенатора, которое валяется в 10 метрах от нас. Лицом вниз, в грязи, забытое всеми. «Сэм!» — зову я, и она оборачивается, хмуря брови. Кажется, она пропустила все. Была в каком-то трансе. «Присмотри за мальчишкой!» Она молча кивает головой в знак согласия и отодвигает от себя руки Роя. Подходит к ребенку и садится возле него. Но он смотрит только на Джей глазами полными слез, до сих пор сжимая в руке какую-то маленькую деревяшку. Саманта пытается отнять руки ребенка от Джей, но он не отпускает. Наклоняюсь к нему и говорю тихо так, чтобы услышал только он. «Я верну ее, обещаю. Но ты должен отпустить Джей». В ответ мальчишка отрицательно машет головой и пытается спрятаться за бесчувственной рукой Джей. «Малыш, я не могу взять тебя с собой, прости. Но если я сейчас не увезу ее отсюда, то ей будет очень больно». На этих словах маленький Майкл выглядывает из-под руки Джей и смотрит на меня совершенно взрослым взглядом. Но он по-прежнему молчит, и стоит ему только сделать шаг назад, и мотоцикл срывается с места. Харлей взревел и унес нас с Джей подальше от места, которое изменило все. Ведь я даже и не мог подумать, что нас ждет впереди.